Начались церемонии встреч. Майор произносил приветствие и при этом становился в стороне от мальчиков, склоняясь в поклоне, снимая шляпу и помахивая ею перед собой. То же самое должны были неукоснительно делать и его подопечные. При этом майор строго следил за манерами каждого из мальчиков и в дальнейшем всегда выговаривал за любую оплошность. Следовало, в частности, правую ногу вытянуть вперед, а левую руку заложить за спину. Это, впрочем, давалось легко. Труднее для Алёши было изобразить на лице почтительность и приветливость, ибо взгляд мальчика по большей части был угрюм либо безразличен. Если разговор продолжался, то обычно высказывались суждения о погоде или о предстоящем театральном представлении, а иногда и о том, какая предвидится в университете публичная лекция. Все это мало занимало Алешу. Он не любил весь этот ритуал, а общество обыкновенно чуждался. Его интересовали только некоторые знакомые девочки, а когда он их тут не встречал, то начинал смертельно скучать и думать о возвращении домой. Но на этот раз Алёше посчастливилось. Вон вдали промелькнуло большое розовое платье, а рядом два маленьких белых. Значит, там была она. Не только Алёша, все были рады встрече. «Мое почтение, господин профессор! Я счастлив приветствовать вас, милостивая государыня, также и ваших очаровательных дочек. Добрый вечер, дитя мое! Добрый вечер, дитя мое!» И майор очень ловко раскланивался на все стороны. «Господин майор, вы, конечно, будете завтра у нас со своими питомцами?» «Почто за честь, сударыня! Но боюсь, что лишь Алексис-старший будет достоин того, чтобы его повести к вам, ибо Сергиус и Алексис-младший недостаточно прилежны к учению, а мой Карл шалун. О, господин майор, не будьте столь жестоки! Извольте мне обещать, что завтра приведете всех!» Тут госпожа профессорша топнула ножкой. Майор покорился. Он счел своим долгом проявить куртуазию. «Увы, сударыня, я ваш покорный раб и не могу ослушаться ваших повелений». «Очень рад, господин майор», — заметил профессор на прощание. «Ведь я ваш должник в бильярд и надеюсь отыграться». После ужина майор проводил детей в гостиную и принес им туда книги по военной истории, а сам пошел в лакейскую отдавать приказания на следующий день. Мальчики некоторое время тихо сидели, рассматривая гравюры. «Вот здесь изображено всякое там оружие», — заметил Сережа по-немецки. «А как жаль, что мы можем видеть его только на картинках!» Карл вскинул голову и обвел всех озорным взглядом. «У отца в кабинете висит охотничий нож. Хотите, я принесу?» «Не делайте этих глупостей!» — закричал Алексей-старший. «Неси, неси! Не слушай этого тихоню!» — возразил Сережа. «Неужели ты, Алеша, будешь участвовать в этих дурацких затеях?» — спросил Алексей-старший. «Да», — очень серьезно ответил мальчик. «Шалить так всем вместе», — подумал он, — «и отвечать тоже всем вместе». Между тем Карл двинулся в кабинет и тут же вернулся, бережно держа в руках огромный нож. «Вот я сейчас его выну», — проговорил Карл с торжеством. Он поднатужился и с усилием вытянул блещущее обоюдоострое лезвие. Мальчики положили нож на стол, так и сяк рассматривали его, старались прочесть надпись, выведенную на стали готической вязью. Из коридора послышался стук тяжелых сапог майора. Карл заторопился втиснуть лезвие в ножны и слегка чиркнул себе лезвием по пальцу. Блеснула кровь. Карл бросил нож на стол и схватился за палец. Алеша полез в карман за платком, а Сережа спрятал нож под стол и испуганно глянул на входящего в комнату майора.